сына Анюты и ее начался новый большой перелом, больше, чем были до этого все другие. Это продолжается и теперь, где-то на вьюжных улицах города или, быть может, на оледеневшей вокзальной платформе. Разговор с Анютой, прощание с ней — это для него окончательный выбор пути. Неужели у Алёши не хватит мужества? Боже мой, почему она сидит здесь, не пошла вместе с ними? Впрочем, нет, нельзя и теперь все время вмешиваться, сын должен сам собрать свою волю. Она услышала привычный легкий стук и поспешила к двери, чувствуя, как сразу холодом налились у нее кончики пальцев. Но встретила сына Ольга Петровна, как всегда, спокойная и даже чуть улыбающаяся. «Ты уже вернулся, Алешенька?» «Как незаметно пролетело время. Я даже не успела прибрать со стола. Но это, пожалуй, кстати. Ты, наверное, продрог и выпьешь стакан горячего чая. Сейчас я подогрею». «Спасибо, мама, я лучше лягу в постель, там я быстрее согреюсь». Как ни нажег холодный ветер лицо Алексею Антоновичу, было оно без румянца, какое-то измученное. «Хорошо, ложись, Алешенька, и верно, время позднее». Выдерживая свободный, непринужденный тон разговора, она спросила: «Но как ты проводил Анюту?» Она знала, что причиняет боль сыну, видела по его лицу, что прощание с Анютой было тяжелым, но не спросить не могла. Нельзя без конца щадить. Анюта легко одета и, кажется, прозябла еще больше, чем я. Алексей Антонович помолчал, растирая ладонями щеки, и добавил: «Она не позволила проводить ее до самого вокзала, и я не знаю, как удалось ей сесть в поезд». Заметив смятение, промелькнувшее в глазах матери, Алексей Антонович поспешил объяснить. Она сочла, что так безопаснее. Это был не тот ответ, который боялась услышать от сына Ольги Петровны. Но зато он явно был написан у него самого на лице. Значит, непоправимое все же случилось. Алексей владеет собой. Надо ли сейчас еще испытывать его волю? «Будем надеяться, что Анюта доедет благополучно», — сказала Ольга Петровна, собрав все силы, чтобы не выдать своей тревоги, и слегка подтолкнула сына в плечо. «Иди и отдыхай, Алеша». В разных направлениях они пересекли темный зал и остановились каждый у двери своей комнаты. Ольга Петровна рукой приподняла портьеру, и свет широкой, яркой полосой упал на противоположную стену залы, возле которой стоял комод, уставленный разными безделушками и табунком из семи алебастровых слоников, приносящих семейное счастье. «Который час, мама?» — спросил Алексей Антонович, держась за ручку двери и не решаясь ее толкнуть. Там ожидала его ночь одиночества. Ольга Петровна взглянула на циферблат стенных часов. 5 минут 4-го, — ответила она немного удивленно. Сын никогда не спрашивал ее о времени. «Я отдал свои часы Анюте», — сказал Алексей Антонович, уловив недоумение в голосе матери. Ей сразу сделалось как-то легче. Может быть, она сама себе зря внушила ненужные страхи. «Очень хорошо сделала, Алеша. Мы ведь совсем забыли о подарке для нее». И, несколько успокоенная словами сына, смелее спросила: «Что же тебе сказала Анюта на прощание?» Рука у него непроизвольно толкнула дверь. Он отступил за порог в полутень. «Анюта сказала, что мне надо больше владеть собой. Спокойной ночи, мама. Алеша, не тревожься, мама. Я буду спать сегодня очень хорошо. Пожелай мне приятного сна. Спи спокойно». Алексей Антонович притворил дверь за собой, зажег лампу, откинул одеяло на постели, поправил скрипнувшие под рукой пуховые подушки и отошел к столу. Тяжело опустился в кресло, уставившись на желтый огонек лампы и потирая подбородок. Он знал, ему все равно не уснуть.